до входной двери, как до замка папочки Эвальда. Потная жуть и никакого расслабления. У двери тьма египетская и тихо, как в могиле. Охранник, огретый малышом, его отбуксировали в караулку, тихо посапывал. Из-под стола торчали стоптанные башмаки. Эггард отворил дверь. Во дворе перемен не наблюдалось. Скорченная тушка привратника Агафона мирно лежала у калитки. Вроде все нормально. Даже не интересно. За спиной послышалась возня. Эггард обернулся, подняв факел. Смех, да и только. Голуби разлученные. Малыш поставил невольницу на ноги. Уморились, ручки тонкие. Девица и впрямь была очень хороша собой. Однако платьишко помялось. От гнезда пчелы на голове остался только стоптанный муравейник. Личико осунулось, а глаза такие мутные, что просто беда. Хотя не от счастья ли внезапного они помутнели? Девица обвела ручонками длинную шею малыша, которая от гордости совсем вытянулась. Оба окосели. Добродушно ухмыльнулся Эггард и поднял факел еще выше. Прогоревший по причине жадности банкир значительно приотстал. Неловко переставляя ноги, он только выползал из коридора. Дурь ударила в голову, будто полено осиновое. А чем в этом доме занимаются Сибилла с палеологом? Поколебавшись, он плотно прикрыл дверь. Приделал факел на консоль. «Малыш», — сказал он, — «держи покрепче свою Фелицию. Предлагаю вам слиться в безмолвном поцелуе, но хорошенько подвигать ушами. Я отлучусь на пару минут. Услышите шум? Бегите, наплюйте на меня и старикашку». Малыш и не подумал возражать. Он уже ни о чем не думал, кроме своей Фелиции. Эггард двигался бесшумно. То ли призрак, то ли нет. Но существо с повадками зверя. Лестница не скрипела. Она и не могла. Все подходы к Бельведеру устилали мягкие ворсистые ковры. Он не стал убивать охранника, стерегущего околодворцовые тайны. Лишать жизни всего лишь по причине безудержной любознательности. «Эй, приятель!» — дружелюбно позвал он. «Срочно дуй вниз! Зовут тебя!» Страж тренированно обернулся. Но наигранное дружелюбие сбило его с толку. Он затрепетал, как антилопа в зубах крокодила. Охранник не мог позвать на помощь. Горло сдавило стальной удавкой. Жар ударил в голову. Он изогнулся дугой и затих, провалившись в обморок. Эггард опустил стражника на пол. Крадучись, вошел в коридор. Постоял, внимая тишине. Не спеша отправился вглубь, погружаясь, как в опавшую листву, в расслабляющую податливость ковра. Из гинекея, огороженного плотной материей, раздавались интересные звуки. Он остановился, сообразив, что дальше идти не надо. Отогнул плотную ткань, всунул в гинекей любопытный нос и стал свидетелем презанятного зрелища. Восковые свечи освещали скромный интим дамской комнаты, а полок над кроватью и струящиеся прозрачные кисеи живописно его оттенял. Двое на просторном ложе упоенно занимались любовью. Правильнее сказать, занимался один, худосочный юноша, с не по годам развитым детородным органом. Он вертелся, как заведенный, исходя жаром и отрывистыми стонами. А особо женского пола, с потрясающей красоты формами, лишь снисходительно ему аккомпанировала, попеременно подставляя потолку точно солнышку, различные части своего соблазнительного тела. В отличие от юноши, красотка была на удивление спокойна. В ее изголовье горела свеча, освещая лицо. «Так вот ты какая! Удивительная Сибилла!» Живо заинтересовался Эггард. Он, казалось, перестал дышать. Выпучив глаза, рыцарь смотрел на возникающее то в анфас, то в профиль безупречной формы лицо дамы и чувствовал, как волнами на него накатывает жар. «А со мной бы ты, красотка, не была так спокойна!» С какой-то злобной ревностью подумал он. «Ты бы корчилась в судорогах и охрипла бы от сладострастных воплей!» Внезапно он услышал ее голос. Чуть прогнувшись, уперевшись пятками в атласную простыню, чтобы юноша не испытывал неудобств, она завела руки за голову и заговорила, пытаясь придать голосу хоть какой-то интим. «Ты бесподобен, Иоаннушка. Клянусь, ты превзошел самого Юстиниана. Смелее, мой славный, смелее, не стесняйся, глубже, глубже. Неужели ты не хочешь, чтобы это наслаждение длилось вечно?» «Ты божественна, Сибилла!» — хрипел подросток, входя в раж. «Но что мне еще сделать для тебя? Я готов на все, Сибилла!» «Пропусти завтра оракула к своей матушке, Иоаннушка. Сделай доброе дело для Анны. Не смотри, что Кантакузин возражает. Ему недолго возражать. Не думай, что твоя мать будет скомпрометирована в глазах этого зазнавшегося гуся. Она увлечена наукой. А это главное, что отвлекает ее от болезни». «Хорошо, Сибилла», — заразительно стонал отрок. «Я не стану препятствовать жрецам». «И не забудь слова Стратиота Худграфа. Отряды твоего товарища Африкана выводятся из Кира. Их видели вблизи Хрисийских ворот. Если мы допустим этот исход, Иоаннушка, в Риме не останется верных тебе отрядов, а это катастрофа. О, ты, мой Веспасиан, ты в полной строгости расквитайся с Кларием. Хорошо? Он докладывает Кантакузину о каждом твоем шаге и не равен час разнюхает, куда ты выбегаешь по ночам. И еще одно, Иоаннушка, не забудь, это очень важно». Вряд ли понимал палеолог важность происходящего. Им вертели, как игрушкой. Вскарабкавшись на вершину блаженства, сын императора испустил вопль загонщика, сопровождаемый бешеной конвульсией. Сибилла терпеливо помолчала, попридержав своего соблазненного друга за бедра, но с дальнейшими инструкциями вышла незадача. Звон тревожного колокола расколол спертый воздух Геникея. «Тревога!» — закричали где-то снизу. «Чужие в доме!» Увлеченный плавными изгибами женских линий, Эггард допустил непростительное промедление. Звон ударил по ушам, но не добрался до мозга. Лишь когда обнаженная женщина сбросила с себя обливающегося испаренной палеолога, он начал соображать, что в сюжете наметился поворот. Сибилла выбралась из-под кисеи, набросила на плечи гематий. Схватив подсвечник, побежала к двери. Эггард в замешательстве попятился. «Но куда там?» Он отступил всего на несколько шагов, когда женщина отшвырнула портьеру и выбежала в коридор. И застыла, пораженная. «Незнакомец!» «В самом лоне ее интриг!» Эггард тоже остолбенел. «Такая женщина! Рукой потрогать можно!» Струящийся с плеч гематий не прикрывал оглушающей, бесстыжей наготы, а, напротив, он ее вопиюще выпячивал. Как долго они стояли, оторопело поедая друг друга глазами. Сообразив, что незнакомец не полезет с ножом, Сибилла поднесла подсвечник к его лицу. Упругая грудь понеслась на Эггарта в психическую атаку. Он сглотнул. «Честь имею, прекраснейшая из живущих», — спотыкаясь, пробормотал он. «Поверь мне, я очарован. Ты поразила бедного рыцаря в самое сердце». «Кто ты?» — пытливо спросила Сибилла. «Да какая разница?» — помялся он. «Был и нету». Он не к месту вспомнил о своих друзьях. «Без него они, ну, сущие дети!» Мысленно ахнув, он развернулся и бросился бежать. Промедление чуть не стоило жизни малышу, зато банкиру стоило. Он опять остался без своих денег. Когда Эггарт, перелетая через ступени, громыхнулся в коридор, ростовщик лежал на полу, устремив жалобные глаза в потолок. Мертвый, и на сей раз бесповоротно. Да его просто затоптали, не разглядев в темноте. Черт, монетку бы ему в рот положить, а то не повезет суровый Харон бедолагу через мрачные воды Ахеронта. Дурея от предчувствия непоправимого, Эггарт выбежал во двор. «Тысяча чертей!» Пожилой стражник поднялся, доковылял до тревожного звоночка и учинил на весь дом тарарам. Его труп, пронзенный в сердце, валялся под крыльцом. Но примчалась сонная смена. Малыш отбивался от троих, отступая к калитке. В ворота барабанили с улицы. «Наймиты, родные!» Фелиция не соображала, что ее легко открыть. Жалась к малышу и усиленно ему мешала. Ох уж эти бабы! Эггарт с ревом вонзился в толпу, прорубив узкую дорожку. Ткнул во что-то мягкое, кричащее. Да чего же вовремя? Он услышал топот за спиной. Распахнулась дверь от сокрушающего пинка, и из дома вывалились еще двое. Но он уже подбегал к калитке, гремел засовом. Пока малыш с Фелицией неуклюже выпадали на улицу, он успел скрестить меч с каким-то крепышом. «К черту крепыша!» Сделав ложный выпад, он пнул его по бедру. Есть там нетерпящие боли мышцы, и прыгнул в калитку. Побежавший вслед за ним, получил увесистой палкой по морде. Раздался злобный визг. Человек застрял в проходе. Снова удар палкой, снова визг. «Отец Тафил, да ты ли это?» — изумился Эггарт. «Я это, сын мой, я! Вот видишь, вношу лепту вдовицы!» От калитки отделилась фигура в какой-то скрученной одежде. По случаю акции святой отец подвернул сутану и крепко ее перевязал. И взмахнула волшебным посохом. Вся толпа наймитов уже схлынула. Народ разбегался по подворотням. Троица с примкнувшей к ней Фелицией удирала через задворки швейной мастерской. Пару кварталов они неслись удалой рысью, а когда Фелиция в изнеможении повисла на не очень мужественных плечах малыша, сбавили ход. Потом и вовсе потащились пешком. «Слушай, святой отец!» — восторженно бормотал Эггарт. «Черт меня подери! Я, кажется, понимаю тебя! Такая женщина! Уму непостижимо! Верю ли я своим обманутым ушам?» «Эггарт!» — иронично издевался священник. «Вы рассуждали о несовместимости самопричинности человеческой воли с причинностью воли Божией. об учении Августина и учении Пелагия? Ну, это уж ты загнул, святой отец. А почему бы нет, Эггард? Или это знойная женщина высказывала мысли, созвучные идеям Дунса Скотта, и категорически отрицала постулаты Фомы Аквинского? Да нет же, отец Теофил, мне раскрылась другая ее грань. У этой женщины так много граней, хотя на вид ее формы так плавные, округлые. Надеюсь, ты не переспал с ней, несчастный греховодник. Голос святого отца затвердел и покрылся коркой стали. Что ты? — успокоил его Эггард. — Я располагал недостатком времени. Хотя, клянусь тебе, отец Теофил, изменись немного обстоятельства нашей встречи, то это не вопрос. Полагаю, в будущем мы сумеем найти с ней точки, я бы даже сказал, плоскости, а то и поверхности соприкосновения. — А чего ты дергаешься, святой отец? — Тебе нельзя. Целибат, все такое. Давай уж каждый будет заниматься в этой области, где он специалист. У квартала Палеста их словесная перепалка сошла на нет. Друзья ощутили, до какой степени измотались. Малышу досталось больше всех. И дальше доставалось. Он нес Фелицию на руках, поднимал на плечи, а когда усталость камнем тащила к земле, опускал на землю. И чуть не сам переставлял ей ноги. Предложение Эггарта о безвозмездной помощи он отверг категорически. Девушка горько плакала, впадала то в транс, то в истерику, снова фонтанировала слезами. Малыш клялся ей в любви, обязывался любить вечно, покуда смерть или другая гадость не разлучит их. А если и разлучит, он будет любить ее с того света, каких бы усилий это ни стоило. Слушая его немыслимую ересь, отец Теофил горько вздыхал, но не вмешивался. А малыш буквально шатался. Кончилось тем, что Эггард, невзирая на его бурные протесты, взял дело, а точнее Фелицию, в свои руки, после чего их процесс продвижения по ночной Византии заметно ускорился. Лишь когда бедолаги-путешественники вступили в квартал, где проживал асессор, Эггард утвердил Фелицию вертикально. Щедрым жестом предложил малышу руководить процессом. К удивлению, их не арестовали, хоть Византия очень тонкая страна, и в ней благодарность могут выразить особо. А может, судья постеснялся собственной дочери? Дом не спал. Он напоминал штаб, встревоженный важным по значимости мероприятием, например, освобождением ребенка. Но с появлением в доме четырех гостей все посторонние и слуги были немедленно удалены. Человек с багровым лицом, отекшим и измученным, упал на колени и начал истово благодарить Спасителя. Он делал это настолько долго и страстно, что у подлинных спасителей Фелиции быстро испортилось настроение. Стало как-то неудобно. Когда молящийся поднялся с колен, это был совсем другой человек, подозрительный, строгий, не терпящий людей, лезущих в его дела. Он обозрел насупленно всех: криво ухмыляющегося рыцаря-иноземца, католического попа в подвернутой сутане, малыша, едва стоящего на ногах, прильнувшую к нему Фелицию, бессознательно обнимающую пацана за шею и целующую в свежую щетину. Последнее ему не понравилось больше всего, невзирая на видимое отсутствие этериарха Ермия. «Кто вы?» — надменно вопросил Никифор. «Эггард фон Гросс», — учтиво поклонился рыцарь, «странствующий благодетель и гроза похитителей малолетних девушек». «Отец Теофил», — представил он соседа справа. «Самое законопослушное создание на земле». «Случайно проходил мимо столицы мира, исповедуя жаждущих и причащая страждущих. А это Адонис-младший, благовоспитанный юноша из приличной семьи, прибывший в Великий Рим из Коринфа для прохождения учебы в университете. А далее мы видим твою дочь, некую несравненную Фелицию, похищенную из отчего дома». «Я знаю свою дочь», — сухо перебил Никифор. «Вы, ребята, весельчаки?» «Отец, как ты можешь?» — воскликнула Фелиция. «Эти люди спасли мне жизнь. Награди их немедленно и не задавай глупых вопросов». Она снова припала к малышу, как к источнику утоления жажды, благодаря чему малыш и дальше продолжал оставаться глухонемым. Судья Никифор совсем насупился. Он смотрел на малыша со все нарастающей неприязнью. Внезапно он хлопнул в ладоши. Появилась знакомая кормилица с сухим лицом. Бесшумно пройдя вдоль помещения, она приблизилась к Фелиции и взяла ее за руку. Малыш от неожиданности выпустил свою возлюбленную, о чем немедленно пожалел. Но было поздно. Крепко сжав запястье воспитанницы, кормилица отвела Фелицию в соседнюю комнату. Малыш, не выходя из ступора, дернулся за ними, но Эггард схватил его за рукав. На террасе появились двое вооруженных людей. Никифор мрачно молчал. Через некоторое время женщины вернулись. На лице кормилицы непроницаемая маска. Фелиция была красна, как вареный рак. Движениями, претендующими на незаметность, она поправила тунику. Судья Никифор вопросительно глянул на кормилицу. Женщина качнула головой. Судья приободрился. «Ай-яй-яй!» — ухмыльнулся Эггард. «Не доверяешь?» «Да как вы только могли подумать!» — покачал головой отец Теофил. «Сволочь! За кого он меня принимает?» — добавил малыш, но очень тихо. Возможно, судья и не расслышал. «Как видишь, судья, твоя дочь по-прежнему могла бы приручить единорога». «Что вы хотите за мою дочь?» — подбоченясь спросил Никифор. Фелиция оторвалась от кормилицы и бросилась в объятия малыша, который тут же принялся ее жарко целовать. «Хм!» — узорчато кашлянул отец Теофил. «Видите ли, судья, мы ничего не хотим за вашу дочь. Мы освободили ее из рук злодеев, а значит, совершили богоугодное дело. Не скажу, что мне тоже нравится вот это». Он мазнул глазами по склеившейся парочке и быстро отвернулся. «Но лично я не вижу великого греха». «А я вижу!» Никифор дважды хлопнул в ладоши. Подбежали вооруженные бородачи и оторвали Фелицию от малыша. «Нет!» — вскричала Фелиция, делая жалобное личико. Малыш сжал кулаки. Эггард заступил ему дорогу. Отец Теофил осуждающе покачал головой. Опять возникла кормилица. Схватила Фелицию за руку и, преодолевая сопротивление, поволокла по мраморной лестнице на второй этаж. «Предлагаю не совершать идиотских поступков», — поднял руку Никифор. «Вы находитесь в доме представителя власти. Здесь недалеко до тюрьмы. Я благодарю вас за мою дочь. Однако некоторые обстоятельства не позволяют мне терпеть определенные сцены. Моя единственная дочь помолвлена. Я еще раз благодарю вас за спасение Фелиции и предлагаю раз и навсегда покинуть этот дом». «Черт!» — ругнулся Эггард. «Пойдемте, друзья мои», — смиренно пробормотал священник. «На все воля Божья. Благодарим тебя, судья, за добрые слова и за то, что не упек в кутузку». Сжав железной хваткой оторопелого малыша, Эггард подтолкнул его к двери. «Пошли, малыш!» — шепнул на ухо. «Что-то подсказывает мне, что нынешней ночью в объятиях Фелиции ты не уснешь». «Подождите!» — громогласно объявил судья. Троица остановилась, не дойдя до дверей. В руке у судьи появился тугой бархатный мешочек. Он держал его на ладони и сердито хмурился. «Подождите!» — повторил судья. Поколебавшись, он подошел к Эггарту. Внимательно посмотрел в его глаза. Чувство нерешительности, не характерное для вершителя человеческих судеб, отразилось на лице Никифора. «Я люблю свою дочь», — изменившимся тоном сказал он. «Да не сложится у вас превратное мнение об этом доме. Возьмите и прощайте». Под уличным факелом на непривычно пустынной мессе Эггард развязал мешочек и дотошно изучил его содержимое. По мере изучения морщины усталости на лице разглаживались, и появлялась одухотворенность. Речь, правда, стала приторможенной. «Друзья», — спотыкаясь, объявил Эггард, «в мою душу закрадывается подозрение, что мы фантастически разбогатели». «Это грязные деньги!» — завизжал малыш. «Выброси их!» «Да что ты говоришь!» — передразнил Эггард. «Малыш, ты бредишь! С каких это пор мы стали разбрасываться деньгами?» «Грязные, говоришь?» Отец Теофил запустил руку в мешочек, задумчиво поворошил монетами, вытащил одну, поднес к свету, долго изучал, переворачивал, попробовал на зуб. «Ну и как, святой отец?» — ехидно осведомился Эггард. «Грязные?» «Не думаю, дети мои!» — пророкотал священник, по ошибке опуская монетку в карман. «Мне думается, обыкновенные деньги. Хотя если допустить, что деньги по определению есть зло, а, следовательно, грязь, то малыш, безусловно, прав. Однако в нашем положении, когда не выплачен долг наймитам...» «Словом, гуляем», — резюмировал Эггард. «Куда направим свои стопы?» «Ночь на дворе», — мрачно выплюнул малыш и отвернулся. «Он прав, отец Теофил». Эггард почесал восставшие дыбом волосы. «На дворе ночь, а, следовательно, мы стопы направим спать». В таверне Меланкома, между тем, невзирая на ночь, царило веселье. Наймиты поджидали Эггарда. Заспанный Меланком ворчливо распечатывал глиняные бутылки и доставал из подпола еду. Хохотали доставленные из подворотен шлюшки. Не кочевряжись, Эггард рассчитал ценных работников, добавив каждому по медику в качестве премиальных. Наймиты радостно застучали кружками. «Эггард, друзья, присоединяйтесь, отметим это дело!» Пришлось вежливо извиниться, сославшись на полный упадок жизненных сил. Малыш, роняя слезы, умчался в комнату. Эггард задержался. Выбрать свиную косточку. Отец Теофил в одиночестве ступил на лестницу. Здесь было темно, как в гостях у Аида. «Отец Теофил?» — прошелестел голос. Священник остановился и рассеянным взором принялся проницать темноту. Он не был по природе агрессивен. Напротив, добродушнее и доверчивее существа, чем отец Теофил, трудно было представить. Вот он и приструнил боевито подрагивающий посох, любезно обратившись ко мраку. «Все зависит от того, сын мой, что ты намерен получить от отца Теофила. Если ты намерен убить отца Теофила, то я вообще такого парня не знаю. Если же у тебя есть к отцу Теофилу добрые вести, то я готов обсудить этот вопрос, но при условии, что ты выйдешь из тени». Темнота встряхнулась незлобивым смешком. «Редкая птица отважится выйти из тени в этом злачном местечке. Ты ожидаешь связняка, отец Теофил, для передачи послания. Но я спешу тебя уверить, что встреча в этом логове не состоится. Многовато любопытных глаз и настойчивых ушей. Этот дом находится под пристальным наблюдением. Уж поверь опытным разведчикам. Мой хозяин слишком ценит свою жизнь, чтобы явиться на беседу, предмет которой не только крамолен, но и претит его мировоззрению». «В этом городе нет достойных углов?» — удивился отец Теофил. «Твой ум достоин восхищения, святой отец. Оттого ты и слышишь мой голос. Знакомы ли тебе селестинские бани?» «Не совсем, но я однажды слышал это слово». «Нет ничего проще, святой отец. Любой горожанин подскажет туда дорогу. Будешь там в районе полудня, в не самое посещаемое время. Веди себя поестественнее, заводи знакомства, разговаривай на любимые тобой темы, можешь взять друзей, им не повредит помыться. Не волнуйся и не подавай вида, что кого-то ждешь. С тобой свяжутся». Наступила подозрительная тишина. Отец Теофил открыл было рот, но потом передумал и закрыл. У него возникло странное чувство, что рядом никого нет. Для достоверности он потыкал темноту посохом. Острие не встретило сопротивления. В ней действительно никого не было. «Очень странно», — подумал отец Теофил. «Очень-очень странно. Мне определенно не почудилось. Демон ли? Помутнение? Во всяком случае, меня не искушали. А не стар ли я для всего этого безобразия?» На всякий случай перекрестясь, он продолжал восхождение. Только сон способен был унять его взволнованную душу.